Мы снова встретились с Антоном Ивановичем на Первом Прибалтийском фронте, когда он был заместитель командующего 43-й армии. Это был исключительно волевой, но импульсивный человек. Что-то чапаевское проскальзывало в его характере. Как и все люди необыкновенной силы воли, он, принимая решения, порой больше доверялся командирской интуиции, чем расчетам своего штаба. Это его иногда подводило. И все же я считал Лопатина очень достойным генералом и при первой возможности рассчитывал выдвинуть его на повышение. Антон Иванович любил самостоятельность, поэтому я не удивился, когда он попросил назначить его на корпус. В июле такая возможность представилась, и Лопатин стал командиром 13-го гвардейского. Дивизиями в его корпусе командовали 3-й гвардейский полковник Григорий Федосеевич Полищук, 24-й гвардейский генерал-майор Яков Филиппович Еременко, 87-й гвардейский полковник Кирилл Яковлевич Тымчик. Командира 54-го стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии генерал-майора Игнатия Викентьевича Кляра я знал меньше, чем Лопатина. Однако все данные его богатой боевой биографии не позволяли сомневаться в возможностях генерала успешно командовать корпусом в любом виде боевых действий. В состав этого соединения входили 126-я, 263-я и 346-я стрелковые дивизии, которыми, соответственно, командовали полковник Александр Игнатьевич Казаков, генерал-майор Александр Михайлович Пыхтин и генерал-майор Дмитрий Иванович Станкевский. Обсудив все неясные вопросы предстоящей операции с командармом, а также с членом военного совета генералом Черешняком и начальником штаба армии генералом Левиным, я распрощался с ними, будучи уверенным в успехе, зная, что с такими опытными и испытанными командирами корпусов молодому командарму будет намного легче выполнять свои сложнейшие обязанности. В армии Крейзера я побывал накануне наступления. Операция была спланирована здесь штабом армии, во главе которого стоял опытный генерал Дашевский. Очень четко, и мне не пришлось вносить в план изменения. Генерал Крейзер за годы командования армией провел десятки наступательных операций, поэтому сейчас для него не было никаких неожиданностей. На мой вопрос, как он оценивает перспективы, командарм ответил: «Вполне уверен, товарищ командующий, что задача будет решена. К назначенному сроку Шауляй будет нашим, а там и к морю пробьемся». Мне нравилась уверенность Крейзера в своих силах, но я счел нужным предупредить его, что фашистское командование сделает все, чтобы не допустить пересечения сухопутных коммуникаций группы армий «Север», так что надо быть готовым к любым сюрпризам. В армии Крейзера командиры корпусов тоже были опытными и проверенными в боях. Войсками 1-го гвардейского стрелкового командовал хорошо знакомый мне испытанный ветеран этой войны генерал-лейтенант Иван Ильич Миссон. Командармами дивизии у него были 87-й стрелковый полковник Георгий Петрович Куляко, 279-й стрелковый генерал-майор Владимир Степанович Потапенко, 347-й стрелковый генерал-майор Александр Харитонович Юхимчук. С командиром 10-го стрелкового корпуса генерал-майором Константином Павловичем Неверовым мне не раз приходилось воевать вместе. 91-й стрелковой дивизии этого корпуса командовал полковник Евгений Константинович Собоянин, которого я вскоре с удовлетворением представил генеральскому званию. 216-ю и 257-ю стрелковые дивизии возглавляли опытные боевые командиры генерал-майор Григорий Федорович Малюков и полковник Александр Глебович Майков. 63-м стрелковым корпусом командовал генерал-майор Федор Алексеевич Бакунин, а во главе входивших в его состав 77-й, 267-й и 417-й стрелковых дивизий были, соответственно, генерал-майоры Алексей Павлович Родионов, Архип Иванович Толстов и Федор Михайлович Бобраков. Словом, в 51-й армии оказался уже сыгранный командирский ансамбль. Заметно было, что командиры корпусов и дивизий считали своего командарма одаренным военачальником, а тот, в свою очередь, гордился своими испытанными в боях подчиненными. Возвратившись на командный пункт фронта, я подробно доложил Василевскому о ходе подготовки операции и выразил полную уверенность в ее успехе. Во время нашей беседы пришел генерал Курасов с докладом о завершении перегруппировки в 6-й гвардейской. Генерал Чистяков снял 22-й гвардейский стрелковый корпус генерала Ручкина с правого фланга и перебросил его на левый, усилив наступавшие здесь 2-й и 23-й гвардейские корпуса. А на 50-километровом фронте от озера Дрис-Вяты до Даугавы оставил лишь 103-й стрелковый корпус генерала Федюнькина. Таким образом, Чистяков главные силы своей армии нацеливал на глубокий обход Даугавпилса с юга. Смелое и разумное решение, заметил маршал Василевский. Утром 20 июля я с нетерпением ожидал первые доклады генералов Крейзера и Чанчибадзе. От успеха их армии зависело осуществление нашего замысла. В полосах наступления армии Чистякова и Белобородова я, естественно, не ожидал резкого поворота событий. И вот первые доклады получены. Полный успех. Оборона противника, которую корпусные группы Клеффель и Ривальд так долго и тщательно готовили, мобилизовав для этого население, довольно быстро рухнула под мощными ударами наших войск. Организованное сопротивление противника было сломлено в первые же часы наступления. Обе армии перешли в преследование. Вот когда пригодилась бы нам танковая армия. Ее ввод в сражение позволил бы в этой обстановке максимально повысить темп преследования. Но танковую армию Ставка продолжала держать у Черняховского, желая, видимо, ускорить завершение Каунасской операции. Третий гвардейский мехкорпус генерала Обухова мы тоже не могли пока использовать. Виктор Тимофеевич только что получил танки и просил дать ему еще пару дней на подготовку их к бою. Мы вынуждены были удовлетворить его просьбу. В первые два дня наступления особенно отличился генерал Крейзер. Его передовые соединения вырвались далеко вперед, и к исходу второго дня боев мы получили от него лаконичное и волнующее донесение. Форсировал реку Иодица и вышел к дороге Поневежись-Шауляй. За два дня 50 километров. Это был замечательный успех. Мы от души поздравили славного командарма. Генерал Чанчибадзе не мог порадовать такими же успехами. Однако его корпуса, наступавшие на стыке с 51-й армией, также продвинулись на 30-35 километров в направлении на литовский город Рагуа. В эти дни довольно успешно наступала 43-я армия, стремившаяся своим левым крылом оказать содействие 51-й армии. Даже 6-я гвардейская, невзирая на сильное сопротивление противника, за два дня продвинулась на 8-10 километров. Но и на это противник реагировал немедленно, бросив в контратаку резервы. Большому успеху 51-й и 2-й гвардейской армии во многом способствовала 3-я воздушная армия, самолеты которой, перебазировавшись на новые аэродромы, усилили удары по гитлеровцам и надежно прикрыли наступавшие войска от атак фашистской авиации с воздуха. Третий день наступления ознаменовался новыми успехами. Крейзер доложил, что его соединения обошли по Невежи с севера и юга и, взяв его штурмом, продолжают продвигаться в направлении Шауляя. Он сообщил также, что в боях за Паневежис войскам существенную помощь оказали партизанские отряды, которые блокировали подступы к этому городу с тыла. Войска 2-й гвардейской армии, продвинувшись на 15-20 километров, освободили город Рагуа. Определенный успех обозначился и в полосе 43-й армии. Белобородов сообщил, что, нанеся поражение 43-му армейскому корпусу противника, его войска перерезали железную дорогу Даугавпилс-Паневежис и очистили от фашистов ряд крупных населенных пунктов, в том числе Южентай, Камаяй, Панямунилис и Купшикис. Лишь в 6-й гвардейской армии наступление вновь застопорилось. Ее корпуса продолжали отражать ожесточенные контратаки свежих частей гитлеровцев. Противник особенно болезненно продолжал реагировать на продвижение наших войск в сторону Даугавпилса. Несмотря на массовый героизм гвардейцев, каждый километр на подступах к этому латышскому городу доставался высокой ценой, оплачивался жизнью и кровью бойцов. На подступах к Даугавпилсу пал смертью героя старший лейтенант Николай Черкасов, командир взвода управления минометной батареи. Продвигаясь в боевых порядках стрелковых частей, он корректировал огонь своей батареи. Фашисты прочесывали огнем каждый метр. Осколок мины попал Черкасову в живот, и он на миг потерял сознание. Очнувшись, офицер стянул гимнастеркой сквозную рану и, превозмогая адскую боль, продолжал корректировать огонь до последнего вздоха. Сообщая об этом подвиге, генерал Чистяков просил меня представить артиллериста к званию Героя Советского Союза посмертно. Вся короткая жизнь этого юноши была подвигом. Николай Черкасов погиб в 21 год. Уже с первых дней войны он сражался с фашистскими захватчиками в составе партизанского отряда. О его храбрости ходили легенды. Дважды Николай был схвачен фашистами и оба раза уходил из-под расстрела. Я, конечно, поддержал просьбу командарма, и Николаю Ивановичу Черкасову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Докладывая мне о результатах наступления этого дня, генерал Курасов высказал опасения за положение на стыке армии Белобородова и Крейзера. В связи с резким рывком 51-й вперед, между ней и 43-й армией возник опасный разрыв. Противник мог воспользоваться им для нанесения удара в тыл войскам 51-й армии. Обратив на это внимание Крейзера, я спросил его, что он думает предпринять. Командарм несколько самоуверенно заявил, что это не опасно. Я понял, что он не хочет использовать свою резервную дивизию для закрытия бреши. Пришлось приказать ему сделать это, а взамен использованной резервной дивизии я выделил ему еще одну. Словом, штаб фронта зорко следил за ходом продвижения армии и старался предугадать сюрпризы, которые мог преподнести противник. Но, судя по всему, фашистское командование было в растерянности. В его контрмерах не чувствовалось целеустремленности и единого плана. Ответные удары носили яростный, но стихийный характер. Крейзер был по-прежнему в центре внимания. Его войска шли на острие клина, неуклонно отсекавшего группу армий «Север» от главных сил гитлеровской армии. Лишь на северном и южном крыльях фронта продвижение по-прежнему было незначительным. Представитель командующего Вторым Прибалтийским фронтом генерала Еременко, прибывший к нам в этот день для согласования вопросов взаимодействия при завершении разгрома даугавпилской группировки противника, окруженной войсками 6-й гвардейской и 4-й ударной армии, сообщил, что войска нашего северного соседа перерезали железную дорогу Резекне-Даугавпилс. Кольцо вокруг Даугавпилса неуклонно сжималось. Почувствовав угрозу окружения, командование группы армий «Север» предприняло попытку отвести войска из района Даугавпилса на Ригу. Об этом и информировал Еременко. Наша воздушная разведка подтвердила его сообщение. Вражеские колонны вытягиваются с северо-западной окраины Даугавпилса в сторону Риги. Но было уже ясно, что противник опоздал с отводом. Мы договорились с Андреем Ивановичем активно препятствовать отходу врага ударами авиации. О начавшемся отступлении Даугавпилской группировки свидетельствовали и донесения из 6-й гвардейской армии. В наступление перешел даже 103-й стрелковый корпус, растянувший свои соединения на 50-километровом фронте. К вечеру 24 июля Еременко сообщил, что соединения 4-й ударной армии обошли Даугавпилс с севера и прорвались на его западную окраину. Фашистский гарнизон города был обречен. Внимательно следя за продвижением армии Крейзера и Чанчебадзе, мы обнаружили заметный спад в темпах их наступлений. В чем причина? Командармы, увлекшись, не успели в нужный момент ввести свои вторые эшелоны. К тому же значительная часть артиллерии и тылы отстали. Правда, темп наступления соединений был в первые дни настолько высоким, что вторые эшелоны едва поспевали за ними. Исходя из сложившейся обстановки, я приказал генералам Крейзеру и Чанчебадзе ввести с утра 25 июля вторые эшелоны. В связи с этим, со второй половины дня 24 июля наступление продолжали только мощные передовые отряды, выделенные дивизиями первого эшелона. А остальные силы обеих армий перегруппировывались, подтягивали отставшую артиллерию и тылы, пополняли боеприпасы и горючее. Соединения вторых эшелонов, используя ночное время, выходили на линию фронта. Дальнейшие задачи 51-й и 2-й гвардейской армии с 25 июля были уточнены. Крейзеру было приказано, прикрываясь с северо-запада главными силами, развивать наступление на Шауляй и к исходу 26 июля выйти на линию городов Пасвалис, Клованяй, Шедува, а 27 июля овладеть Шауляем. Чанчебадзе должен был своими войсками к исходу 26 июля перерезать железную дорогу Шауляй, Кенданяй и 27 июля выйти в район Тетувинай и оседлать железную дорогу Шауляй-Тауроге. Настал черед и 3-го гвардейского механизированного корпуса. Выслушав доклад Виктора Тимофеевича Обухова о готовности к наступлению, я поставил ему задачу. На рассвете 26 июля ввести в полосе действий 51-й армии свои бригады в сражение и, развивая наступление на Шауляй, обойти город с севера и концентрическими ударами сходу овладеть им. Напутствуя командира корпуса, я предупредил его, что если не удастся взять город сходу и противник окажет организованное сопротивление, то нужно блокировать все выходы из Шауляя и начинать атаку только после подхода к городу стрелковых дивизий 51-й армии. Я опасался, что очень горячий комкор не удержится и бросит танки в уличные бои. А машины надо было беречь особенно, поскольку они обеспечивали нам стремительность в развитии наступления. Ввод вторых эшелонов 51-й и 2-й гвардейской армии снова резко увеличил темп продвижения войск. И пламя сражения разгорелось с новой силой. Введя в действие 1-й гвардейский стрелковый корпус, генерал Крейзер вечером 26 июля доложил, что поставленная его армией задача выполнена. Соединения армии вышли к реке Муша, перерезали железную дорогу Шауляй-Каунас, судя по донесениям, поступавшим из 2-й гвардейской армии, от 10 до 25 километров продвинулись лишь ее правофланговые корпуса. Левый фланг армии топтался на месте. Когда я запросил у Чанчебадзе о причинах задержки, он с тревогой сообщил, что армейская разведка и партизаны из отряда Кярпштаяс докладывают о сосредоточении крупных танковых и пехотных сил против его левого фланга. Успокоив встревоженного командарма, я принял необходимые меры для парирования любого неожиданного удара с юга. Мы надеялись, что наступление войск Черняховского на Каунас не позволит командующему 3-й немецкой танковой армии выделить для нанесения контрудара достаточно большие силы. И все же мы не стали рисковать. Дали указание командиру 1-го танкового корпуса быть в готовности к маневру на южное крыло нашего фронта. В этот день генерал Обухов оправдал закрепившуюся за ним славу мастера наступательного маневра. Он вел свои бригады, обходя узлы сопротивления и оставляя их, как говорится, на расправу стрелковым соединением 51-й армии. Во второй половине дня 26 июля он донес: «Веду бой на юго-восточной окраине Шауляя. Противник оказывает упорное сопротивление. Обхожу город с севера». Поразительный успех. За неполные сутки соединения прошли с боями 70 километров. Получив донесение от Обухова, я немедленно связался с Крейзером и потребовал от него посадить пехоту на танки и автомашины и поспешить на помощь механизированному корпусу. Возвратившийся от Обухова генерал Бобков доложил мне в начале ночи на 27 июля, что бригады мехкорпуса и армейские танковые части полностью блокировали все подступы к городу. 7-я механизированная бригада и 43-й отдельный танковый полк с востока, 8-я механизированная бригада и 44-й отдельный танковый полк с северо-востока, 9-я механизированная бригада оседлала шоссе Шауляй-Елгова, 35-ю гвардейскую танковую бригаду Обухов направил для перехвата подступов к городу со стороны Кельме. Внезапной атакой она захватила к утру аэродром на юго-западной окраине Шауляя. Вечером к городу начали подходить стрелковые дивизии 51-й армии. В течение ночи генералы Крейзер и Обухов разработали согласованный план атаки и с утра двинули войска на штурм города. В ходе боев за город особо отличились 8-я мехбригада полковника Кремера, 35-я гвардейская танковая бригада генерала Ази Асланова, а также 43-й гвардейский и 44-й отдельные танковые и 1510-й отдельные самоходно-артиллерийские полки. В числе первых с востока в город ворвался командир роты 43-го гвардейского танкового полка старший лейтенант Крылов. По пути к центру он сокрушил своим танком 5 противотанковых и зенитных орудий. Огнем уничтожил 6 пулеметов и до 40 фашистов. В центре города фашистам удалось поджечь советский танк. Приказав экипажу покинуть машину, старший лейтенант Крылов продолжал бить по фашистам, пока не расстрелял все снаряды. Обгоревший и полуослепший от огня, он повел своих танкистов в атаку и пробился к своим. Василий Меркурьевич Крылов был удостоен звания Героя Советского Союза. Важную роль в обеспечении успеха штурма сыграла 6-я стрелковая рота 8-й мехбригады, которая скрытно проникла к центру города с северо-востока и внезапно захватила церковь. Над колокольней взвелось красное знамя, а с ее высоты по фашистам был открыт уничтожающий пулеметный огонь. В числе первых к центру пробились также танковая рота капитана Волкова и мотострелковый батальон капитана Алабушева. В ходе боев на узких улочках города особенно стремительно и дерзко действовали танковые экипажи под командованием совсем молодых офицеров 44-го танкового полка, лейтенантов Замшилкина, Карелина, Павловича, Подчинкина и Царенко. В городе было захвачено большое число пленных, много военных складов и огромное количество оружия, боеприпасов и техники. Одновременно с Шауляем был освобожден, наконец, и другой важный узел сопротивления – Даугавпилс. Этот город взяли дружной атакой соединения фланговых армий 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. С севера Даугавпилскую группировку изолировали 100-й стрелковый и 5-й танковый корпуса 4-й ударной армии. А ее 14-й и 83-й стрелковые корпуса вместе со стрелковыми дивизиями нашей 6-й гвардейской штурмовали город, зажав его в клещи. В 8 часов 30 минут 27 июля остатки фашистского гарнизона сложили оружие. Генерал Чистяков, побывавший в городе сразу же после освобождения, доложил, что он наполовину разрушен. Шауляй и Даугавпилс. Наши. Дорога к морю открыта. Однако перед войсками 1-го Прибалтийского фронта встали и немалые трудности. Полоса их наступления расширилась до 400 километров. Соседние фронты сильно отстали, ибо 2-й Прибалтийский вышел лишь на линию Резекне-Даугавпилс, а войска 3-го Белорусского вели бои западнее Вильнюса. Противник продолжал с прежним упорством цепляться за Прибалтику.